Много лет назад Джерри и Эстер начали работать вместе. Тогда они еще и не догадывались, к чему может привести это сотрудничество. Они уважали друг друга, но между ними не было и намека на романтические отношения, поскольку ни Джерри, ни Эстер в силу сложившихся обстоятельств и собственных убеждений не позволяли себе даже думать об этом. Однажды ночью Эстер приснилось, что Джерри, она ясно увидела его, опустился на колени возле кровати и поцеловал ее в щеку. Это было похоже на одну из сказок, которые она... Когда Джерри коснулся ее губами, в ней проснулись удивительные неожиданные чувства. Радость, счастье, появилось ощущение, что все теперь будет хорошо. Эти чувства и в самом деле с трудом поддавались описанию. Ей казалось, что она еще никогда не испытывала ничего подобного ни во сне, ни наяву. Проснувшись, Эстер никак не могла забыть свой сон и все время мысленно возвращалась к нему. С той самой памятной ночи она уже не могла думать о Джерри так, как раньше. Сон будто бы прогнал все прежние эмоции, к которым она привыкла. Воспоминания были настолько волнующими, что она хотела увидеть сон снова. Но поскольку это оказалось невозможным, то она решила, что просто никогда не забудет его. Больше всего на свете ей хотелось сохранить те чувства, которые она испытывала во сне. Именно вибрация этого желания, в конце концов, свела Эстер и Джерри вместе. Эстер часто думала: «Я хочу быть счастливой. Я хочу, чтобы любимый человек понимал меня. Я хочу, чтобы моя жизнь была полна радости». Когда Эстер думала подобным образом, хотя в ее жизни и не было того, о чем она мечтала, внутренняя сущность слышала эти просьбы и давала в ответ знаки, видимые или невидимые, но при этом достаточно отчетливые, чтобы она не могла их забыть. Эстер всегда слышала зов издалека. И когда она устремлялась навстречу зову, какое же удивительное и плодотворное это было время. Сны как возможность заглянуть в будущее. Итак, предположим, вы знаете, чего хотите, но никогда в своей жизни этого не имели. Например, вы хотите быть здоровым, но никогда таковым не были. Или, возможно, вы стремитесь к богатству, но в реальной жизни постоянно ощущаете нехватку денег. Вы могли мечтать о любви, но не были любимы. Во всех этих случаях обратитесь к своей внутренней сущности и скажите, чего и почему вы хотите. И пусть внутренняя сущность, когда вы будете спать, откроет вам путь, по которому можно пойти в поток энергии и обрести нужное вибрационное состояние. Тогда закон притяжения даст вам все, чего вы желали. Сны – это проявление вашей точки притяжения. Таким образом, их можно рассматривать как информацию о том, что происходит с вашим вибрационным состоянием. Ваши сны являются своего рода анонсом предстоящих событий, поэтому, точно оценивая содержание сновидений, вы можете определить, какова ваша точка притяжения. И если вы не хотите наяву пережить увиденное во сне, то должны предпринять определенные шаги для изменения своих мыслей. Окружающий мир постоянно влияет на вас, в том числе и негативно. Полученная информация проникает в ваши мысли, и, возможно, вы начнете направлять поток энергии на проблемы с финансами, здоровьем и на многое другое. А ваша внутренняя сущность, зная о подобных мыслях, может с помощью сновидений дать вам понять, куда вы идете. Тогда, проснувшись, вы закричите: «Нет, я не хочу этого», а затем скажете: «Чего же я хочу и почему я хочу этого?», после чего начнете направлять энергию на свои истинные желания и таким образом измените свое будущее.